Светловолосый пятилетний мальчуган в припрыжку бежал за отцом, держась за край просторной отцовской рубахи. Вокруг них, вспугивая лаем перепелов, широкими кругами носился рыжий кудлатый пес, одуревший от вольного простора. В кузовке за отцовскими плечами перекатывались по дну несколько боровичков и волнушек. Отец и сын только что зашли в лес, немного порыскали на опушке, но кто-то побывал там до преших, забрав все ладные грибы и тщательно укрыв мхом червивое крошево, чтобы родились в будущем году. На мертвой чащобной земле грибы росли гуще, но ребенок остерегался отходить далеко от взрослого, а отцовский глаз еще не потерял молодецкой сноровки, выглядывал самый неприметный грибок, не пропуская на радость сыну ни единого. Мальчик постепенно освоился, начал забирать в сторону, и вскоре, пыхтя от восторга, уже волок огромный толстопузый боровик, не умещавшийся в обеих ладошках. Отец гриба в кузов не взял. «Давай разломим шляпку. Гляди, такие большие грибы всегда червивые, и брать их не стоит. Шибать и топтать тоже. Дед Гаюн может обидеться за неуважение к его дарам и в следующий раз не одарит человека ни единым грибом». «А ну как лесной дух и вправду разгневался за напрасно сорванный гриб? Возьмет, да и нашлет на нас медведя аль серого волка. Но отец прикопал гриб и пошел дальше. Он не боится Гаюна. Уж со следующим-то грибом я не оплошаю». Рыжий пес, засидевшийся на цепи, все не мог нарадоваться свободе. Он звонко облаял белку, задрал лапу у брошенной лисьей норы, поднял в воздух столб листьев, разгребая гнездо полевок, и теперь со свистом втягивал воздух чуткими ноздрями, наполовину уйдя головой в открытую яму. Мальчик потянул пса за увлеченно виляющий хвост, и когда тот недоуменно оглянулся, серьезно приказал: «Ищи гриб!» Пес вкусно чихнул, глядя на маленького хозяина умными смеющимися глазами. Из жарко дышащей пасти свисал набекрень перепачканный землей язык. «Глупый!» Оглянувшись, мальчик побежал догонять ушедшего вперед отца. Ведьмарь, не таясь, шел по деревне, и встречные торопливо ломали шапки, кланялись в пояс и, шарахаясь к плетням, давали дорогу. Кто-то и вправду испытывал к нему благодарность, кто-то недолюбливал, а то и ненавидел, но все без исключения боялись. Он не отвечал никому даже взглядом, прекрасно понимая, какие потом пересуды пойдут по деревне. Леся, не поднимая глаз, семенила на отшибе, но ей никого не удалось провести. Всевидящие и всеслышащие бабки уже громко передавали друг другу на глуховатое ухо, мол, нечисто у претичей на подворье, ох, нечисто, неспроста сиротка ихняя за ведьмарем увязалась. А чем она с неклюдом расплачиваться будет, сказ особый. Тут уж бабки обменивались самыми немыслимыми догадками. Он оглянулся. Лесины щеки горели, как два мака. «Иди сюда. Поздно уже таиться. А пустобрехов слушать и вовсе не след». Она послушно нагнала его. Машинально протянула узкую ладошку и тут же отдернула, хотя он вовсе не собирался брать ее за руку. Он мимоходом окинул взглядом недавно подновленный плетень, добротную избу с петушком над крышей, чисто выметенный двор. «Вот наш дом, батюшка-ведьмарь». «Родичи твои где?» «На ярмарку поехали. Раньше вечера не обернуться». «Добро. Ну, показывай свой взгляд». Леся, торопливо упав на колени, пошарила под крыльцом и выудила завернутый в тряпицу залом. Три ржаных стебля, скрученные по всей длине и завязанные узлом под самыми колосьями. Ведьмарь еще не прикоснулся к ним, а уже понял. В заломе нет силы. Тот, кто крутил стебли, не шептал над ними наговорных слов, замышляя дурное. Более того, стебли были сплетены уже после молочной спелости колоса. Они перегнулись и потрескались, а зерна в них успели выспить и затвердеть. Заломы же обычно ставились для сглаза урожая, в начале лета, а не перед самой уборкой, что лишало залом не только силы, но и смысла. «Похоже, Леся стала жертвой дурной шутки. Счастье еще, что только шутки. Хранить под крыльцом настоящие заломы, зазывать беду уже в дом. Ишь, сыскала потайное местечко, дуреха. Ты кому-нибудь рассказывала о заломе?» жениху. Она опустила сызново набрякшие слезами глаза. Пальцы бездумно отряхивали платье, перепачканное на коленях землей и мелкими щепками. Зря. Почему? Потому что заломы на полях обычно ставят ведьмари и ведьмы. Потому что теперь приключись, какая беда с тобой, твоей семьей и хозяйством. Все шишки посыплются на меня. Он хмыкнул и, не отвечая, пошел к хлевам. Пегий кобель, посаженный на цепь у калитки, молча встал и отошел в сторону, давая ему пройти. Бестолковая курица вывернулась из-под ног и, оголтела квахча, перемахнула через плетень в огород. Леся метнулась было ее выгонять, но ведьмарь по-хозяйски сноровисто отпер хлев, и девушке ничего не оставалось, как войти туда вместе с гостем. Коровы и овечки сейчас бродили в общем деревенском стаде где-то на пойменных лугах, и лишь больной козел недоверчиво уставился на вошедшего, на всякий случай попятившись в угол тесного закутка. Осмотр не занял много времени. Он отравился, но уже поправляется. Видишь, какой раздутый бок? Чемерица или зверобой. А возможно, и вороний глаз. Вечером зайдешь ко мне, я дам нужных травок. Да эдакой пакости на нашем лугу отродясь не росло. Значит, теперь выросла. Так меня сглазили. Это правда? Она так доверчиво смотрела на него своими бездонными васильками, что ему захотелось нагрубить этой дурехе, развернуться и уйти. Или прижать к себе, как испуганную кошку, приласкать, пригреть, успокоить, чувствуя, как доверчиво расслабляются под ласкающей рукой напряженные до предела жилы. Кому ты нужна, девка? Подшутил кто-то, а ты сразу врёв. Меньше верь приметам, тогда и они над тобой всякую силу утратят. А будь замуж выйдешь, поумнеешь. Ведьмарь развернулся и ушел, не оглядываясь. Он знал, что она растерянно смотрит ему вслед, все больше отдаляясь. И злился еще больше, чем когда она увязалась за ним. Долгожданный гриб издалека выделялся на палой желти осинника. Большой, яркий, будто покрытый алой глазурью. Мальчик протянул к нему руку и тут же отдернул, вспомнив, что белые пятнышки на шляпке, к сожалению, делают гриб несъедобным. Интересно, а если их стереть, выйдет ли из мухомора подосиновик? Пока малыш размышлял над этим серьезным вопросом, прибежал рыжий пес, которому большой хозяин строго-настрого наказал следить за маленьким. Подозрительно покрутив носом, шалопутный пес преобразился. Хвост, допрежь гордо закрученный бубликом, вытянулся струной, лапы напряглись, шерсть вздыбилась, а в мохнатом горле заклокотало злобное и вместе с тем испуганное рычание. Мальчик, наконец, оторвал глаза от красивого, но, увы, вовсе никудышного гриба и увидел нож. Длинный, охотничий, с рукояткой, оплетенной потертыми кожаными ремешками, черным и коричневым. Нож сидел глубоко в теле пня, на треть лезвия, заглоченной узкой щелью, пересекавшей потемневший от дождей спил. Пес зарычал еще громче, настороженно озираясь по сторонам. Рыжий хвост будто сам собой прижался к животу, зад просел, как у щенка по недомыслию забредшего в будку большой злой собаки. Мальчик схватился за нож обеими руками, попыхтел, подергал, влез на пень, уперся ногами, пошатал в разные стороны. Подумал, не покричать ли батьке, и выдернул. Кошка подорвалась с места и зашипела, глядя сквозь стену. Острые когти, пробив тряпье, впились в некрашенные доски и сразу разжались. Пригладив шерсть, кошка презрительно сощурила желтые глаза, повертелась на месте и, определившись, мягко уронила черное тело на полку. Ведьмарь, неспешно бредущий к дому полями, зашипел и схватился за правый висок, куда словно долбанул с размаху увесистый тупой вороний клюв. Боль исчезла так же внезапно, как и нахлынула. Опустив руку, ведьмарь медленно, словно на звук, повернулся и, уперся взглядом в дальний, аж за овражками лес. Теперь он знал, где искать. Ведьмарь огляделся. На сей раз, чтобы убедиться в отсутствии ненужных зрителей. Встал поудобнее, равномерно распределив вес тела на обе ноги. Запрокинул голову, ощущая сквозь сомкнутые веки теплое касание полуденного солнца. Широко распростер руки, принимая мир в объятия. Сосредоточился, и миг спустя все его существо захлестнула волна безудержного первобытного ликования. И он разом вспомнил, как это прекрасно, когда прыжок не влечет за собой падение, а в жестких пластинах перьев трепещет упругий воздух. Интересно, что бы подумала Леся? Сороки-вороны во второй раз за день покинули лакомую добычу. Найдя убежище на ветках, они с удивлением наблюдали, как вытягиваются лапы, укорачивается морда, уплощается грудная клетка, тает мохнатая шерсть, а из-под нее показываются обрывки одежды. Перевоплощение не заняло много времени. Одна за другой птицы робко спускались вниз, клевать человеческий труп.